Я хотел тебя забыть и перестать думать о своем горе. Я пытался задушить любовь в стихах и алкоголе. Фляги много огненной воды, я напьюсь в надежде утопить не разочарование и грусть. Но как и раньше, ты одна лишь героиня моих снов. И как и раньше, для тебя эти потоки бессмысленных слов. И ты одна способная лишь избавить меня от оков, которыми держит меня проклятая любовь. Не нужна мне свобода вдали от глаз твоих чистых. Я не могу тебя забыть, эти признания искренние погаснут пусть во мраке твоего безразличия. Все равно но буду верен тебе без всяких на то причин. Пусть и дальше твой образ ко мне приходит ночами, и на бумагу слова пусть ложатся так же печально. И даже если впустую все эти строки написаны, я скажу тебе спасибо лишь за то, что ты есть в моих мыслях. Скрипом обмолвилась обещавшая старая дверь, словно напомнила мне, что я до сих пор еще с ней. Где-то за дверью простор полей, раздолье луговое, как привязанный, будто замкнут оковами. Я просто потерял себя в круговороте дней. Я всю свою жизнь тогда связывал только лишь с ней. Но мир не захотел вертеться вокруг нас двоих, расстроил мои планы все и смел их словно вихрем. Я искал тогда жертву себе, нашел лишь погибель. Я не хотел отношения повстречаться и кинуть, но я увидел в тебе то, что не могли дать другие. И ты явилась с момента того моим ориентиром. Я б не поверил никогда, что бывает настолько сильно, что может в одночасье потоком лихим нахлынуть. И я не поверил бы мне, скажи это раньше, я рассмеялся в лицо бы самовлюбленный любовник со стажем. Первый день без тебя начинаю все сначала. Я замечаю то, что раньше никогда не замечал. Глядя в твои глаза, настолько мне близкие, от которых в унылых моих загорались искорки. Ты словно видение, лишь на миг появилась и вновь исчезла, оставив в памяти облик немилый. Я позабыл бы давно уже очертания губ твоих, если б только они так не отзывались мне муками. Что за черт, будто маленький мальчик веду сейчас себе я, но попадаю прям в сердце стрел твоих острия. Ты даришь надежду и забираешь, сжигая дотла. Я весь про низанный чувством так беззащитен и слаб. Скоро утихнет буря и раны затянутся, но сейчас неприятные воспоминания, что тянут назад. Я пережил тогда больше, чем просто несколько дней, но время оставило тебя в полузабытом лишь сне.